Великие заветы Бога представляют нам вечный план спасения Его народа. Завет в самом простом понимании есть договор между двумя сторонами. Божьи заветы имеют отношение к неизменным обетованиям Божьим. Они обнаруживают Святую Троицу как истинный источник всех благословений для людей и показывают, что только Христос является единственным средством, через которого текут эти благословения. Отдельные заветы, заключенные с людьми в разные периоды истории, основаны на вечном завете, Божьем, понятном, совершенном и неизменном плане. Различные второстепенные заветы, заключенные с Адамом, Ноем, Авраамом, Моисеем, Израилем, Давидом, и, наконец, откровение относительно Церкви, связанное с Новым Заветом. Все прогрессивно обнаруживают для нашего понимания чудесный Божий план для совершения искупления. Люди часто заключают и нарушают свои заветы, но с Богом так не бывает. Он говорит: «Не нарушу завета моего и не переменю того, что вышло из уст моих». Великое спасение Бога через Иисуса Христа совершается по определенному совету и предведению Божью. Деяния апостолов 2:23. Божье обеспечение благодати для спасения было приготовлено прежде создания мира и включало назначение Его собственного Сына быть посредником. Это включало, что апостол Павел называет «великое благочестие тайна». Бог явился во плоти, оправдал себя в духе, показал себя ангелом, проповедан в народах, принят верою в мире, вознесся во славе. Иначе говоря, это требовало, чтобы Сын принял человеческую природу, отдал себя в жертву за грех, прославился после своего воскресения, заняв положение одесную Бога на небе, принял господство над церковью и всем, и таким образом наделил своими благословениями, производящими спасение тех, кто будет веровать. Апостол Павел описывает его в назначении Бога как агнца, закланного от создания мира. Вечный завет, завет благодати, является взаимным соглашением, заключенным между Отцом и Его Сыном прежде создания мира относительно Его славного спасения, где Христос назначен посредником, добровольно согласившийся быть главою Его искупления. Завет, будем помнить, является заключением взаимного соглашения. Это была причина для пришествия Иисуса Христа в этот мир, чтобы вспомнить Святой Завет свой. Луки 1:72. В основном, может быть, в конечном итоге только два возможных завета между Богом и людьми. Завет дел, завет, основанный на том, что человек должен делать для спасения, и завет благодати, завет, основанный на том, что Бог сделает для человека, чтобы спасти его. Все Божьи заветы, заключенные в продолжении веков, можно окончательно свести к этим двум. Первое указание на вечный завет дано в общей форме в Едемском саду сразу после падения человека. Бог сказал змею в книге Бытие 3:15: «И вражду положу между тобою и между женою, и между семенем твоим и между семенем ее. Оно будет поражать тебя в голову, а ты будешь жалить его в пяту». Окончательное поражение и гибель сатаны совершится через труд посредника, источника, через которого придет спасение грешникам. Заветы, заключенные позже с людьми, как с Ноем, Авраамом и Давидом, были просто результатом Божьего вечного плана милости и дальнейшим и постепенным откровением этого вечного плана для верных. Они, как грешные люди, не могли окончательно исполнить завет, с их святым Творцом или быть поручителями для других. Однако заветы открыли вечный план Великого Завета, что Христос будет их главою завета, произойдя из них собственного семени. Так это было, что Авраам увидел день Иисуса Христа и возрадовался. Иоанна 8:56. Сам Иисус Христос провозгласил в Евангелии от Иоанна 6:38-39: «Ибо я сошел с небес не для того, чтобы творить волю мою, но волю пославшего меня Отца. Воля же пославшего меня Отца есть та, чтобы из того, что Он дал мне, ничего не погубить, но все то воскресить в последний день». Итак, видно, во-первых, Христос получил определенное поручение от Бога. Во-вторых, Христос старался торжественно исполнить это поручение. В-третьих, окончательным результатом этого соглашения будет дарование духовных благословений тем, кого дал ему Отец. Христос назван в книге пророка Малахии 3:1 ангелом завета, то есть посланником завета. Это был Христос, который пришел от Отца, чтобы открыть содержание вечного завета удивительной благодати Бога погибшим грешникам. В послании к евреям 7:22 Христос назван поручителем, то есть тем, кто законно стал представителем других и таким образом исполняет некоторые обязанности во имя их и их пользы. В послании к евреям 9:16 Христос назван завещателем завета, потому что благословения, богатства и привилегии принадлежат Ему, и потому что Он по Своей благодати сделал их драгоценными завещаниями для Своих искупленных. Христос также назван посредником, так как посредством Его, преобладающего ходатайства, теперь наделяются все благословения завета, принадлежащим Ему. Завет был заключен с Ним, и исполнение Его было предпринято им. Посему Христос, входя в мир, говорит: «Жертвы и приношения Ты не восхотел, но тело уготовал Мне. Вот иду, как в начале книги написано о Мне, исполнить волю Твою, Боже. По сей-то воле освящены мы единократным принесением тела Иисуса Христа». Органическая связь, существующая между вечным заветом благодати и жертвою Христа, ясно видна в послании к евреям 13:20. «Бог же мира, воздвигший из мертвых пастыря овец великого кровью завета вечного Господа нашего Иисуса Христа». Этот договор или завет, сделанный между Отцом и Сыном, тогда излагается разными способами в Писании для получателей благодати. Он разнообразно определяется. Он есть завет вечный по причине его бесконечности. Он есть завет мира, так как он обеспечивает примирение с Богом, упразднив вражду посредством Христа, произведенную человеческим грехом, и в одном теле примирить обоих с Богом посредством креста, убив вражду на нем. Он есть завет жизни, так как жизнь есть обещание в надежде вечной жизни, которую обещал неизменный в Слове Бог прежде вековых времен. Он есть святой завет, так как Он был заключен личностями Святой Троицы, и потому что Он заботится о святости Божьего народа. Он есть лучший завет в противоположности соглашениям на Синае. Таким образом, вечный завет открыт в отдельных заветах, которые Бог пожелал заключить с различными мужьями в продолжении периодов Ветхого Завета и полностью исполнены в Новом Завете в личности и труде Сына Божия, Господа Иисуса Христа. Итак, если Господу будет угодно, в нашем дальнейшем изучении этого предмета будет указано, что условия соглашения заветов, заключенных Богом с такими мужьями, как Ной, Авраам, Израиль и Давид, несмотря на то, что понимаются в их прямом и естественном смысле, видно, имеют более высокое и духовное содержание. Все, кто поверует в славное Евангелие Божьей благодати через Господа Иисуса Христа, имеют прием пред святым Богом, они приняты возлюбленным. Какое ваше положение пред Богом? Имеете ли вы Иисуса Христа вашим посредником? Придите к Нему, ходатаю Нового Завета, дабы вследствие смерти Его, бывшей для искупления от преступлений, получить обетованное. Ибо об Иисусе Христе сказано, что Он, как пребывающий вечно, имеет и священство неприходящее, посему и может всегда спасать приходящих через Него к Богу, будучи всегда жив, чтобы ходатайствовать за них. Вступите верою в завет жизни. Аминь.